Равноправие женщины с мужчиной утверждено не на кафедрах и не в трудах социологов. Ее равноправие доказано не только в фабричной работе, но в полетах в космос, не в огне революции, оно утверждено в истории России, ныне присной во веки веков, крепостным, лагерным, эшелонным, тюремным страданием. Перед лицом крепостных веков, перед лицом Колымы, Норильска, Воркуты, женщина стала равноправна мужчине. Лагерь подтвердил и вторую, простую, как заповедь, истину. Жизнь мужчин и женщин неделима. Сатанинская сила в запрете, в плотине. Вода ручьев и рек, стиснутая плотиной, проявляет тайную темную силу свою. Это затаенная сила, скрытая в милом плеске, в солнечных бликах, в колыхании кувшинок, вдруг обнаруживает неумолимую злобность воды, крушит камень, с безумной скоростью стремит лопасти турбины. Безжалостна мощь голода, едва плотина отделяет человека от его хлеба. Естественная и добрая потребность в пище превращается в силу, уничтожающую миллионы жизней, заставляющую матерей поедать своих детей, в силу жестокости и озверения. Запрет, отделяющий лагерных женщин от мужчин. Все в женщине, ее нежность, ее заботливость, ее страсть, ее материнство, хлеб и вода жизни. Все это рождается в женщине от того, что на свете есть мужья, сыновья, отцы, братья. Все это наполняет жизнь мужчины, потому что есть жена, мать, дочь, сестра. Но вот в жизнь входит сила запрета. И все простое, доброе, хлеб и питьевая вода жизни вдруг открывает низменную злобность и тьму свою. Подобно волшебству, насилие, запрет неминуемо обращают внутри человека доброе в недоброе. Между уголовным женским и уголовным мужским лагерем лежала полоса пустынной земли, ее называли огнестрельной зоной. Пулеметы вели огонь, едва на ничейной земле появлялся человек. Уголовники переползали на брюхе огнестрельную зону, прокапывали ходы, лезли под проволоку, лезли на проволоку, а те, кому не повезло, оставались лежать с простреленными головами и перешибленными ногами. Это напоминало безумный трагический ход нерестящейся рыбы по рекам, прегражденным плотинами. Когда в зловещие режимные лагеря к женщинам, долгими годами не видевшим лица мужчин, не слышавшим мужского голоса, попадали по наряду слесари, шоферы, плотники, их терзали, умучивали, убивали до смерти. Мужчины-уголовники боялись этих лагерей, где счастьем считалось коснуться рукой плеча мертвого мужика. Боялись идти туда и под охраной огнестрельного оружия. Угрюмая темная беда коверкала каторжных людей, превращала их в нелюдей. На каторге женщины принуждали женщин к неестественному сожительству. В женских каторжных бараках создавались нелепые характеры. Женщины-коблы с сиплыми голосами, с размашистой походкой, с мужскими замашками в брюках, заправленных в солдатские кирзовые сапоги. А рядом возникали потерянные жалкие существа-ковырялки. Коблы пили чефир, курили махру, под пьяную руку избивали своих лживых легкомысленных подруг, но и охраняли их силой кулака и силой ножа от обиды и грубых чужих притязаний. Этот трагичный, уродливый мир отношений и был любовью в каторжном лагере. Он был страшен. Он не порождал смеха, соленых разговоров, а один лишь ужас в душах воров и убийц. Любовное исступление каторги не знало таежных расстояний, не знало проволоки, каменных стен вахты, буровских замков. Перло на волкодавов овчарок, на лезвие ножа под пулю охраны. Так с вылезшими из орбит глазами, с перешибленными хребтами прет в нерест тихоокеанская рыба, расшибаясь на скалах и булыгах горных стремнин и водопадов. И тут же лагерные люди хранили любовь жен и матерей. А лагерные невесты-заочницы, которые никогда не видели и никогда не увидят своих заочно выбранных лагерных женихов, были готовы на любую пытку ради верности обездоленному лагерному избраннику, ради выдуманной туфты. Кое-что простится человеку, если в грязи и зловонии лагерного насилия он все же человек. Глава 13. Тихая Машенька. Вот уже нет на ней тонких чулок и синей шерстяной кофточки. Трудно сохранить опрятность в товарном вагоне. С напряжением вслушивается она в странную, словно не русскую речь воровок, соседок по нарам. С ужасом смотрит она на эшелонную царицу, бледногубую истеричную любовницу знаменитого ростовского вора. Вот Маша выстирала в кружечке платочек, остатками воды обтерла ступни ног, сушит платок на колени, всматривается в полумрак. В тумане смешались последние месяцы, плач трехлетней Юльки, объевшейся на дне рождения, лица людей, производивших обыск, белье, чертежи, куклы, посуда на полу, вытащенный из горшка фикус, подаренный мамой к свадьбе, последняя улыбка мужа с порога комнаты, жалкая, молящая о верности. Вспоминая эту улыбку, она кричала, хваталась за голову. Потом безумные недели, где все как прежде, и рядом с кастрюлей Юлькиной каши леденящий ужас Лубянки. Очереди в приемной внутренней тюрьмы, голос из окошечка в передаче отказано. Беготня по родне, заучивание наизусть адресов близких, поспешная неумелая продажа зеркального шкафа и книг, изданных академией. Боль от того, что закадычная подруга перестала звонить по телефону. Снова ночные гости и обыск до рассвета. Прощание с Юлькой, которую не отдали, наверное, бабушке, а увезли в приемник. Бутырская камера, где говорили шепотом, где иглой при шитье служили спички и выловленные из баланды рыбьи кости. Пестрое мелькание десятков выстиранных платочков, трусов, лифчиков. Их сушили заключенные женщины, размахивали ими в воздухе. Ночной допрос. И вот впервые в жизни на нее замахнулись кулаком, назвали «на ты бы». Проституткой. Ее уличили в недонесении на мужа. Он был осужден на 10 лет без права переписки за недонесение на террор. Маша не поняла, почему она и десятки таких, как она, должны доносить на мужей. Почему Андрей, сотни таких, как он, должны доносить на товарищей по работе, на друзей детства. Следователь ее вызвал один лишь раз. Потом прошли 8 тюремных месяцев, день и ночь, ночь и день. Отчаяние сменялось тупым ожиданием судьбы, и вдруг, как морская волна, окатывала ее надежда, уверенность в скорой встрече с мужем и дочерью. Наконец надзиратель вручил ей узкую полоску папиросной бумаги, и она прочла на ней 58, 6, 12. Но и после этого она надеялась, а вдруг отменят. Муж оправдан, Юля дома, и они встретятся, никогда не разлучатся. И от мысли об этой встрече обдавала счастливым огнем и холодом. Ночью ее разбудили, любимого, с вещой. В черном вороне ее повезли, минуя Краснопресненскую пересыльную тюрьму, на товарную станцию Ярославской железной дороги, на погрузку в эшелон. Особо ей запомнилось утро после ареста мужа, словно это утро все продолжалось. Хлопнула парадная дверь, зашумел мотор и стало тихо. В ее душу вошел ужас. Звонил в коридоре телефон. Лифт вдруг останавливался на лестничной площадке против их двери. Соседка, шлепая туфлями, шла из кухни, и неожиданно шлепание туфель стихало. Она обтирала тряпочкой разбросанные по полу книги, ставила их на полку. Она связала в узел белье, лежавшее на полу. Ей хотелось его прокипятить. Вещи в комнате казались опоганенными. Она вставила фикус в горшок и погладила его кожаный лист. Над этим фикусом смеялся Андрюша, объявил его символом мещанства, и она в душе была согласна с ним. Но Маша никогда не позволяла обижать этот фикус и не разрешила Андрею вынести его на кухню. Жалела бедную маму. Мама, совсем уж старенькая, везла его в подарок через всю Москву, тащила на пятый этаж, так как лифт в те дни ремонтировался. Все было тихо, но соседи не спали. Они жалели ее, боялись ее и млели от счастья, что не к ним пришли с ордером на обыск и арест. Юленька спала, а она убирала комнату. Обычно она не занималась так старательно уборкой. Она вообще была равнодушна к вещам. Ее никогда не интересовали люстры, красивая посуда. Некоторые ее считали плохой хозяйкой, неряхой. Но Андрею нравились Машины равнодушие к предметам и беспорядок в комнате. А сейчас ей казалось, что если вещи займут свои места, ей станет спокойнее, легче. Она посмотрела в зеркало, оглядела прибранную комнату. Вот путешествие Гулливера на книжной полке, там же, где и вчера, до обыска. Фикус вновь стоял на столике. И Юля, до 4 утра плакавшая и цеплявшаяся за мать, сейчас спала. В коридоре было тихо, соседи еще не шумели на кухне. И в своей чинно прибранной комнатке Машенька ощутила режущее отчаяние. Ее всю осветило нежностью, любовью к Андрею. И тут же, в этой домашней тишине, в окружении привычных предметов, она как никогда ощутила беспощадную силу, способную согнуть ось земли. Эта сила пошла прямо на нее, на Юльку, на маленькую комнату, о которой она говорила: «Мне не надо и 20 метров с балконом, потому что я здесь счастлива». «Юля, Андрюша!» Ее увозят от них. Стук колес сверлит душу. Все дальше она от Юли, с каждым часом приближается Сибирь, данная ей взамен жизни с теми, кого она любила. Нет уже на Машеньке ее клетчатой юбки. Ее гребешком расчесывает трещащие электрические волосы воровка с бледными тонкими губами. Должно быть, лишь в молодом женском сердце живут одновременно две эти муки. Материнское, страстное желание спасти своего беспомощного ребенка, и одновременно детская беспомощность перед гневом государства, желание спрятать голову на груди у мамы. На этих грязных, обломанных ноготках был когда-то маникюр, цвет его очень занимал Юльку, а когда-то папа сказал 6-летней дочери: «У Машки ногти, как чешуйки у рыбки». Вот и следов завивки не осталось. Она причесывалась за месяц до ареста Андрюши, когда собиралась с ним на рождение к подруге, той, что перестала ей звонить по телефону. «Юленька, Юленька», застенчивая, нервная, в приемнике. Маша тихо, жалобно мычит, в глазах у нее мутнеет. Как защитить дочку от жестоких нянек, озорных недобрых детей, рваной и грубой приютской одежды, от солдатского одеяла, соломенной колючей подушки? А вагон скрипит, стучат колеса. Все дальше Москва и Юля, все ближе Сибирь. Боже мой, да было ли все это? А через минуту казалось, не сон ли все это, Что происходит сейчас? Это душная полутьма, алюминиевая миска, воровки курят махорку на шершавых нарах, грязное белье, чешется тело и тоска в сердце. Скорее бы остановка, хоть охрана защитит от уголовниц. А на остановках ужас перед замахивающейся прикладами матерящейся охраной и мысль, скорее бы уж тронулись. И сами воровки говорят: «Вологодский конвой хуже смерти». Но не в скрипучих нарах, не в морозе на стенках вагона едва потухает печка, не в жестокости охраны и в бесчинствах воровок ее беда. Беда в том, что в эшелоне ослабело отупение, окуклившее ее душу за время восьмимесячного сидения в тюремной камере. Всем существом чувствует она 9000 километров своего движения в сибирскую могильную глубину. Здесь нет бессмысленной тюремной надежды на то, что откроется дверь камеры, и надзиратель крикнет любимого на волю с вещой. И она, выйдя на Новослободскую, поедет автобусом до дома. А вот ждут ее Андрей, Юля. В вагоне нет отупения, нет лагерной беспамятной усталости, одно лишь окровавленное сердце. А если Юля записывает штанишки, а мытье рук, сопли, ей нужны овощи, всегда раскрывается по ночам, спит голенькая. Уже нет на Машеньке туфель, на ней солдатские ботинки, у одного ботинка оторвана подошва. Неужели это она, Мария Константиновна, что читала Блока, училась на филологическом, тайно от Андрея писала стихи? Маша, бегавшая на Арбат записываться к парикмахеру Ивану Афанасьевичу, Жану. Машенька, умевшая не только книжки читать, но и борщ варить, и печь торт Наполеон, и шить, и ребенка вскормившая. Маша, всегда восхищенная Андрюшей, его трудолюбием, скромностью и восхищавшая всех вокруг тем, что так преданно любила Андрюшу и Юлю. Маша, что умела и плакать, и насмешницей быть, и выгадывать копейки. А эшелон все идет. У Маши начинается тиф. Голова мутная, темная, тяжелая. Но тифа нет, она здорова. И снова здесь, в эшелоне, надежда нашла дорожку к ее сердцу. Вот доехали до лагеря, и ей крикнут: «Любимого, выйди из рядов! Тут на тебя пришла телеграмма освобождения». Ну и так далее, и тому подобное. Она едет в Москву пассажирским поездом, и вот Софрина, Пушкина, и вот Ярославский вокзал, она видит Андрея, и на руках у него Юля. И надежда заставляет ее томиться, скорее бы доехать до конечного сибирского пункта, получить телеграмму об освобождении. Как спешат худенькие ноги Юли, она бежит рядом с замедляющим ход вагоном. Вот она, ограбленная воровками, сошла с эшелона. Она прячет мерзнущие пальцы в рукава засального ватника, голова ее повязана грязным мохнатым полотенцем. А рядом стеклянно скрипят по снегу туфли сотен московских женщин, осужденных к 10 годам лагеря за недонесение на своих мужей. Шагают ноги в шелковых чулках, спотыкаются туфли на высоких каблуках. Маше завидуют. Она ехала в вагоне с воровками, а не с женами. Ее обокрали, но теперь у нее ватник. В ботинке можно напихать бумаги и тряпья. Спотыкаются, спешат, падают жены врагов народа, торопливо собирают узелки, рассыпавшиеся по снегу. Но плакать боятся. Маша огляделась. За спиной станционный сарай, товарные вагоны, как красные бусы на белоснежном теле, а впереди разворачивается темная змея, женский этап. Кругом штабеля, присыпанной снегом древесины, конвой в сказочно теплых полушубках, гавкают овчарки в теплой густой шерсти. А упоительно чистый после двухмесячного эшелона воздух злее бритвенного лезвия. Поднялся ветер, сухой снежный дым понесло по целине, голова колонны утонула в белой мути. Холод хлещет по лицу, по ногам, голова у Маши кружится. И вдруг сквозь усталость, сквозь страх обморозиться и получить гангрену, сквозь мечту попасть в тепло и помыться в бане, сквозь оторопь перед грузной старухой в пенсне, лежащей на снегу с каким-то странным, глупо-капризным лицом, увидела 26-летняя Маша в снежном тумане свою лагерную судьбу. А на прежней судьбе, за спиной ее, за тысячи верст, в Спасо-Песковском переулке висит, болтается сургучная печать. Из тумана стали видны вышки, стражники в тулупах, распахнутые ворота. Вот в этот миг Маша одинаково ясно увидела две свои жизни, ту, что ушла, другую, что пришла. Она бежит, спотыкается, дует на заледеневшие пальцы, и безумство надежды не оставляет ее. Вот дойдут они до лагеря, там ей скажут о пришедшем освобождении. Потому она и бежит так, задыхается от спешки. Какая нелегкая была у нее работа. Как болел у нее живот, ломила поясницу от недозволенной женщине непомерной тяжести комьев извести, а носилки и пустыми казались чугунными. Как тяжелы лопаты, ломы, доски, бревна, баки с грязной водой, параши, полные нечистот, многопудовые груды мокрого стиранного белья. Как тяжела была дорога в предутреннем мраке к месту работы, как тяжелы были поверки в слякоть и стужу. Какой тошной и какой желанной была кукурузная болтушка с лоскутом требухи, с поганой липнущей к небу рыбьей чешуей. Как подло, безжалостно воровали в бараке, какие нехорошие разговоры шли ночами на нарах. Какая мерзкая возня, шепот и шуршание. Каким всегда желанным был черствый, тронутый сединой черный хлеб. С 16-летней Леной Рудольф, лежавший на нарах рядом с Машей, стал жить уголовный муха, обслуживавший котельню. Лена заболела сифилисом, у нее сошли ногти на руках и облысела голова, санчасть перевела ее в инвалидный лагерь, а мать Лены, сохранявшая в лагере изящество, светлоглазая, добрая и услужливая Сюзанна Карловна, продолжала работать, хотя голова у нее была седая. Сюзанна Карловна делала зарядку до рассвета, обтиралась снегом. Маша работала до темна, как кобыла, как верблюдица, как ослица. Лагерь был режимный, она не имела права переписки, не знала, жив ли или казнен муж, где ее Юлька, попала ли в приемник, затерялась ли, как безымянный зверек, или мама нашла ее, доживали мама. Жив ли брат Володя? Она словно привыкла ничего не знать о своих близких. Казалось, не мечтала о письме, хотелось работы полегче, ни на морозе, ни в тайге, где гнус сжирает, а при кухне, при больнице. Но тоска по мужу и дочери продолжалась. Надежда не умерла, это лишь казалось. Надежда спала. И Маша чувствовала ее сон, как чувствует на руках спящего ребенка. А когда Надежда просыпалась, сердце молодой женщины наполнялось счастьем, светом и горем. Она еще увидит Юлю и мужа. Конечно, не сегодня, не завтра, пройдут годы, но она увидит их. Как ты посидел, какие печальные глаза у тебя. Юленька, Юленька. Эта бледная, тоненькая девушка — ее дочь. И Маша волнуется, узнает ли ее Юля, вспомнит ли ее свою лагерную маму, не отвернется ли от нее. Ее принудил к сожительству старший надзиратель Семисотов. Выбил ей два зуба, ударил по виску. Это было в первую лагерную осень. Она пробовала повеситься, но не сумела, веревка оказалась плохонькой. А некоторые женщины ей завидовали. Потом пришло тоскливое безразличие. Она два раза в неделю плелась за 700-м в складское помещение, где были деревянные нары, прикрытые овчиной. 700-ов всегда был угрюм, молчал, и она его боялась до умопомрачения. Ее даже тошнило от страха, когда он пьяным разъярялся. Но как-то он дал ей 5 конфет, и она подумала, вот бы Юле в детдом переслать. И не стала их есть, спрятала на нарах в тюфячок. Потом их украли. Однажды 700-ов сказал, грязная вы шмара деревенская, себя бы не допустила до такого свинства. Он всегда говорил ей «вы», даже когда бывал сильно пьян. Слова 700-го ее обрадовали, и все же она подумала, если выставит, придется снова с известковым раствором работать. 700-ов однажды вечером ушел и не появился больше. Она потом уж узнала, он перевелся из лагеря. И она радовалась, когда сидела вечером на нарах в бараке, а не шла, понурившись на склад. А потом ее выставили из конторы, где она при 700-ове мыла полы и топила печи. Ей ведь нечем было давать хабару. А ее место получила воровка, что в эшелоне отобрала у нее шерстяную кофточку. Она радовалась и в то же время ощущала обиду. Он на прощание даже полслова не сказал ей, хуже, чем собаке. А она ведь когда-то имела постоянную прописку в Москве, жила в отдельной изолированной комнате с мужем и Юлей, мылась в ванной, ела из тарелки. А лагерная работа в зимние месяцы была тяжела, а работать в летнее время было тяжело, и в весенние, и в осенние дни было тяжело работать. И она уж вспоминала не Арбат, не Андрея, а лишь то, как при 700-ове мыла полы в конторе. Неужели выпала ей такая лафа? И все же надежда таилась в ней. Они увидятся. Конечно, она уже будет старухой, совсем седой, у Юли будут дети, но все же они увидятся, они не могут не увидеться. А голова была забита тревогой, заботой, бедой. То рвалась рубаха, то нападали нарывы, то болел живот, и нельзя было отпроситься в санчасть, то вдруг лопалась кожа на пятках, и она хромала, а портянки чернели от пятен крови. То расползался валенок, то надо было во что бы то ни стало, не дожидаясь очередной бани, хоть немного помыться, хоть немного постирать. То надо было сушить промокший в непогоду ватник. А все давалось сбою. Котелок горячей воды, ниточка для штопки, иголочка на прокат, ложка с целым черенком, лоскуток, чтобы наложить латочку. Как спастись от мошки? Как уберечь лицо, руки от недоброго, как лагерный конвой, мороза? Но матерные ссоры, драки заключенных женщин были не легче лагерной работы. А барачная жизнь все шла да шла. Тетя Таня, уборщица из Орла, шепчет, «Горе живущим на земле». У нее грубое мужичье лицо, оно кажется жестоким, иступленным, но в тете Тане нет ни жестокости, ни иступления, одна лишь доброта. За что эта святая попала в лагерь? С какой-то непонятной кротостью она готова мыть за всякую полы, выполнять чужое дежурство. Старухи-монахини Варвара и Ксения быстро шепчутся, умолкают, едва к ним подходят грешные мирянки. Они живут в особом мире, подписаться под бумагой — грех, назвать свое мирское имя — грех, пить из одной кружки с мирянками — грех, надеть лагерный бушлат — грех. Их можно убить, так упорны они в своей святости. Их святость видна в их одежде, белых платочках, поджатых губах, но в глазах их холод и презрение к лагерному страданию, к греху. Их святому стародевичеству противны бабьи страсти, бабьи беды, страдания матерей и жен, все это кажется им нечистым. Главное — это соблюдать чистоту платочка, кружечки, с поджатыми губами страницы грешной лагерной жизни, воровки их ненавидят, а жены недолюбливают и сторонятся. Жены, жены, московские, ленинградские, киевские, харьковские, ростовские, печальные, практичные и не от мира сего, грешные, слабые, кроткие, злые, смешливые, русские и нерусские женщины в каторжных бушлатах, жены врачей, инженеров, художников и агрономов, жены маршалов и химиков, жены прокуроров и раскулаченных хуторян, российских, белорусских, украинских хлеборобов. Все они ушли вслед за своими мужьями в скифский мрак барачных курганов. Чем знаменитей был погибший враг народа, тем шире круг женщин, ушедших за ним в лагерный путь. Жена, бывшая жена, самая первая жена — сестры, секретарша, дочь, подруга жены, дочь от первого брака. Об одних говорили «удивительно простая, скромная», а других «ох, совершенно невыносимая, надменная барыня, будто и здесь она на кремлевском положении». Такие и здесь имеют своих приживалок, подхалимок. Вокруг них ореол власти и обреченности. О них шепотом говорят: «Нет уж, эти живыми на волю не выйдут». Были старухи с усталыми, спокойными глазами, попавшие в тюрьму еще при Ленине, насчитывающие десятки лет тюремной и лагерной жизни. Это народницы, социалистки-революционерки, социал-демократки. Их уважает стража, воровки с ними почтительны. Они не встают с нар, если в барак входит сам начальник лагеря. Рассказывают, что одна из них, Ольга Николаевна, маленькая, седенькая старушка, была до революции анархисткой, бросила бомбу в карету варшавского губернатора, стреляла в жандармского генерала. Теперь она сидит на лагерных нарах и читает книжечку, пьет из кружки кипяточек. Как-то Маша вернулась ночью со склада от 700-го. Эта старушка подошла к ней, погладила по голове, сказала: «Бедная ты моя девочка». Ах, как плакала тогда Маша. А недалеко от Маши лежит на нарах Сюзанна Карловна Рудольф. Она делает физкультуру, дышит через нос. Ее муж, американизированный немец, христианский социалист, приехал с семьей в Советскую Россию, принял советское гражданство. Профессор Рудольф осужден на 10 лет без права переписки, расстрелян на Лубянке. Сюзанна Карловна и три ее дочери, Агнеса, Луиза и Лена, попали в режимные лагеря. Сюзанна Карловна ничего не знает о дочерях. Младшая Лена теперь тоже не с ней, переведена в инвалидный лагерь. Сюзанна Карловна не здоровается со старухой Ольгой Николаевной. Та назвала Сталина фашистом, а Ленина — убийцей русской свободы. Сюзанна Карловна говорит: «Работой она помогает созданию нового мира, и это дает ей силу переносить разлуку с мужем и дочерьми». Сюзанна Карловна рассказывала, что, живя в Лондоне, они дружили с Гербертом Уэллсом, а в Вашингтоне встречались с Рузвельтом. Президент любил беседовать с ее мужем. Она все принимает, ей все ясно. Лишь одно ей не совсем ясно. Она видела, как человек, арестовавший профессора Рудольфа, сунул в карман большую величиной с детскую ладонь уникальную золотую монету стоимостью в $100. На монете был изображен в профиль индеец с перьями. Человек, производивший обыск, взял монету для своего маленького сына, не подумав даже, что она золотая. Все они чистые, падшие, измученные и семижильные, жили в мире надежды. Надежда то спала, то просыпалась, но никогда не уходила от них. И Маша надеялась. Надежда ее мучила, но надеждой можно было дышать, даже когда она мучила. После режимной сибирской зимы, долгой, как лагерный срок, пришла бледненькая весна, и Машу погнали вместе с двумя женщинами чинить дорогу, ведущую в соцгород, где жили в бревенчатых коттеджах начальники и вольнонаемный персонал. Она издали увидела свои арбатские занавески на высоких окнах и силуэт фикуса. Она видела, как девочка со школьной сумкой поднялась на крыльцо и вошла в дом начальника управления режимных лагерей. Конвойный сказал: «Ты что, кино сюда пришла смотреть?» А когда они при свете вечерней зорьки шли к лагерю, возле склада пиломатериалов заиграло магаданское радио. Маша и две женщины, что плелись вместе с ней, шаркая по грязи, опустили лопаты и остановились. На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, и как крупные мухи застыли на них часовые в черных полушубках, а приземистые бараки словно вышли из земли и раздумывали, не уйти ли снова в землю. Музыка была не печальная, а веселая, танцевальная. И Маша плакала, слушая ее, как никогда, кажется, в жизни не плакала. И две женщины рядом с ней, одна из них была раскулаченная, а вторая — ленинградская, пожилая, в очках с треснувшими стеклами, плакали, стоя рядом с Машей. И казалось, что трещины на стеклах очков сделались от этих слез. Конвойный растерялся, ведь заключенные редко плакали. Сердца их были схвачены, как тундра, мерзлотой. Конвойный толкал их в спины и просил: «Ладно уж, хватит, падла вашу мать, честью вас прошу». Он все оглядывался, ему в голову не приходило, что женщины плакали от радио. Но и сама Маша не понимала, почему вдруг ее сердце переполнилось тоской, отчаянием, словно бы соединилось все, что было в жизни. Мамина любовь, клетчатое шерстяное платье, которое ей так шло, Андрюша, красивые стихи, морда следователя, рассвет на вдруг просиявшем голубым морем в Калесуре под Сухумом, Юлькина болтовня, Семисотов, старухи-монашки, бешеные ссоры каблов, тоска от того, что бригадирша стала, прищурившись, пристально поглядывать на Машу, как поглядывал на нее Семисотов. Почему вдруг под веселую танцевальную музыку стала ощущаться грязная сорочка на теле, тяжелые, как сырые утюги, ботинки, пахнущий кислотой бушлат? Почему вдруг бритвой полоснул по сердцу вопрос: за что? За что ей, Маше? За что ей эти морозы, это душевное растление, это пришедшая к ней покорность каторжной судьбе? Надежда, всегда давившая своей живой тяжестью ей на сердце, умерла. Под эту веселую танцевальную музыку Маша навсегда потеряла надежду увидеть Юлю, затерянную среди приемников, коллекторов, колоний, детдомов, в громаде Союза Советских Социалистических Республик. Под веселую музыку танцевали ребята в общежитиях и клубах, и Маша поняла, что мужа ее нет нигде. Он расстрелян, и она уже никогда не увидит его. И она осталась без надежды, совсем одна. Никогда она не увидит Юлю, ни сегодня, ни седой старухой, никогда. Боже, Боже, сжалься над ней, Господи, пожалей, помилуй ее. Через год Маша ушла из лагеря. Перед тем, как вернуться на волю, она полежала в морозной землянке на сосновом настиле, и ее не торопили на работу, никто не обижал ее. Санитары положили Машу Любимову Четырехугольный ящик, сколоченный из выбракованных отделом технического контроля досок. Поглядели в последний раз на ее лицо. На нем было выражение милого детского восторга и растерянности. То выражение, с каким она у склада пиломатериалов слушала веселую музыку. Сперва обрадовалась, а потом поняла, что надежды нет. И Иван Григорьевич подумал, что на Колымской каторге мужчина неравноправен женщине. Все же судьба мужчины легче. Глава 14. Иван Григорьевич во сне увидел мать. Она шла по дороге, сторонясь потока тягачей, самосвалов. Она не видела сына. Он кричал: «Мама! Мама! Мама!» Но тяжелый гул тракторов заглушал его голос. Он не сомневался, что она в сутолоке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась. Но она не услышала его, не оглянулась. Он в отчаянии открыл глаза. Над ним склонилась полуодетая женщина. Он во сне звал мать, и женщина подошла к нему. Она была рядом с ним. Он почувствовал сразу всем существом своим, что она прекрасна. Она слышала, как он кричал во сне, и она подошла к нему, испытывая к нему нежность и жалость. Глаза женщины не плакали, но он увидел в них нечто большее, чем слезы сочувствия. Увидел то, чего он никогда не видел в глазах людей. Она была прекрасна, потому что она была добра. Он взял ее за руку. Она легла рядом с ним, и он ощутил ее тепло, ее нежную грудь, ее плечи, ее волосы. Казалось, он ощущал не наяву, а во сне. Наяву он никогда не бывал счастлив. Вся она была доброта, и он понимал телесным существом своим, что ее нежность, ее тепло, ее шепот прекрасны, потому что сердце ее полно доброты к нему, потому что любовь есть доброта. Первая любовная ночь. Вспоминать это не хочется, тяжело очень. А не забудешь тоже. Вот живет оно, то ли спит, не спит. Железо в сердце, словно осколок. Не отмахнешься от него, как забыть. Я вполне взрослая была. Милый мой, я мужа очень любила. Я красивая была, а все же плохая, недобрая. Мне тогда 22 года было. Ты меня не полюбил бы тогда и красивую. Я знаю, я как женщина чувствую. Не только я для тебя то, что мы рядом с тобой легли, а я смотрю на тебя. Ты не сердись, как на Христа. Все хочется перед тобой, как перед Богом, каяться, хороший мой, желанный. Я хочу тебе об этом рассказать, все вспомнить, что было. Нет, при раскулачивании голода не было. Упали только площади. А голод пришел в 32-м, на второй год после раскулачивания. Я в Рике полы мыла, а подруга моя в земотделе, и мы много знали. Я могу все, как было, рассказать. Щитовод мне говорил: «Тебе министром быть». Я действительно быстро понимаю, и память у меня хорошая. Раскулачивание началось в 29-м году, в конце года, а главный разворот стал в феврале и марте 30-го. Вот вспомнила. Прежде чем арестовывать, на них обложение сделали. Они раз выплатили, вытянули, во второй раз продавали кто что мог, только бы выплатить. Им казалось, если выплатят, государство их помилует. Некоторые скотину резали, самогон из зерна гнали, пили, ели, все равно говорили, жизнь пропала. Может быть, в других областях по-иному было, а в наши именно так шло. Начали арестовывать только глав семейств. Большинство взяли таких, кто при Деникине служил в казачьих частях. Аресты одно ГПУ делало. Тут актив не участвовал. Первый набор весь расстреляли, никто не остался в живых, а тех, что арестовали в конце декабря, продержали в тюрьмах 2-3 месяца и послали на спецпереселение. А когда отцов арестовывали, семей не трогали, только делали опись хозяйства. И семья уж не считалась владеющей, а принимала хозяйство на сохранение. Область спускала план, цифру кулаков в районы. Районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки людей составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял? Тройки. Мутные люди определяли, кому жить, кому смерть. Ну и ясно, тут уж всего было и взятки, и из-за бабы, и за старую обиду. И получалось иногда, беднота попадала в кулаки, а кто побогаче откупался. А теперь я вижу, не в том беда, что случалось, списки составляли жулье. Честных в активе больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все эти списки злодейские, несправедливые были. А уж кого в них вставить, не все ли равно? И Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все крестьянство? Кто подписал? Отцы сидят. А в начале 30-го года семьи стали забирать. Тут уж одного ГПУ не хватило. Актив мобилизовали. Все свои же люди, знакомые. Но они какие-то обалделые стали, как околдованные. Пушками грозятся. Детей кулацкими выродками называют. Кровососы кричат. А в кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось. Белые, как бумага. А глаза у актива, как у котов, стеклянные. И ведь в большинстве свои же. Правда, околдованные. Так себя уговорили, что касаться ничего не могут. И полотенце поганое, и за стол паразитские не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачиваемых, как на скотину, на свиней. И... все в кулаках отвратительное, и личность, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное, враги народа, и эксплуатируют чужим трудом. А беднота да комсомол и милиция — это все Чапаевы, одни герои, а посмотреть на этот актив — люди как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает. На меня тоже стали... эти слова действовать, девчонка совсем. А тут и на собраниях, и специальный инструктаж, и по радио передают, и в кино показывают, и писатели пишут, и сам Сталин, и все в одну точку. Кулаки паразиты, хлеб жгут, детей убивают. И прямо объявили, поднимать ярость масс против них, уничтожать их всех, как класс проклятых. И я стала околдовываться, и все кажется, вся беда от кулаков. И если уничтожить их сразу, для крестьянства счастливое время наступит. И никакой к ним жалости. Они не люди, а не разберешь что, твари. И я в активе стала. А в активе всего было. И такие, что верили, и паразитов ненавидели, и за беднейшее крестьянство... и были свои дела обделывали, а больше всего, что приказ выполняли. Такие и отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции. И не те самые поганые, что верили в счастливую жизнь, если уничтожить кулаков, и лютые звери, и те не самые страшные. Самые поганые, что на крови свои дела обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог. А погубить легко. Напиши на него, и подписи не надо, что на него батрачили или имел 3 коров, и готов кулак. И все это я видела, волновалась, конечно, но в глубине не переживала. Если бы на ферме скотину не по правилу резали, я бы волновалась, конечно, сильно, но сна бы не лишилась. «Неужели не помнишь, как ты мне ответил?» А я не забуду твоих слов. От них видно, они дневные. Я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить? Как они после этого могут жить? Неужели ни от людей, ни от Бога, так и нет им суда? А ты сказал, суд над палачом один. Он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком. В себе самом человека казнит, он самому себе палач, а загубленный остается человеком навеки, как его не убивай. Вспомнил? Я понимаю, почему теперь я в кухарки пошла, не захотела дальше быть председателем колхоза. Да я раньше тебе уж про это рассказывала. И я вспоминаю теперь раскулачивание и по-другому вижу все. Расколдовалась, людей увидела. Почему я такая заледенелая была? Ведь как люди мучились, что с ними делали? А говорили, это не люди, это кулачье. А я вспоминаю, вспоминаю и думаю, кто слово такое придумал, кулачье? Неужели Ленин? Какую муку причиняли, чтобы их убить, надо было объявить, кулаки не люди. Вот так же, как немцы говорили, жиды не люди, так и Ленин и Сталин, кулаки не люди. Не правда это? Люди, люди они, вот что я понимать стала, все люди. Ну вот, в начале 30-го года стали семьи раскулачивать. Самая горячка была в феврале и в марте. Торопили из района, чтобы к посевной кулаков уж не было, а жизнь пошла по-новому. Так мы и говорили, первая колхозная весна. Актив ясно выселял, инструкции не было, как выселять. Один председатель нагонит столько подвод, что имущества не хватало. Звания кулаки, а подводы полупустые шли. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли. Постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног стаскивала. Нехорошо было на них смотреть. Идут колонной, на избы оглядываются. От своей печки тепло еще на себе несут. Что они переживали? Ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, а щи недоваренные остались, молоко недопитое. А из труб еще дым идет, плачут женщины, а кричать боятся. А нам хоть бы что, актив одно слово. Подгоняем их, как гусей, а сзади тележка. На ней Пелагея слепая, старичок Дмитрий Иванович, который лет 10 через ноги из хаты не выходил. И Маруся дурочка, парализованная, кулацкая дочь. Ее в детстве лошадь копытом по виску ударила, и с тех пор она обомлела. А в райцентре нехватка тюрем. Да и какая в райцентре тюрьма? Каталашка. А тут ведь сила, из каждой деревни народная колонна. Кино, театр, клубы, школы под арестантов пошли, но держали людей недолго. Погнали на вокзал, а там на запасных путях эшелоны ждали, порожняк товарный. Гнали под охраной милиция, ГПУ, как убийц. Дедушки да бабушки, бабы да дети, отцов-то нет, их еще зимой забрали. А люди шепчут, кулачье гонят, словно на волков. И кричали им некоторые, «Вы проклятые!» А они уж не плачут, каменные стали. Как везли, я сама не видела. Но от людей слышала, ездили наши за Урал к кулакам в голод спасаться. Я сама от подруги письмо получила. Потом убегали из спецпереселения некоторые, я с двумя говорила. Везли их в опечатанных теплушках, вещи шли отдельно, с собой только продукты взяли, что на руках были. На одной транзитной станции, подруга писала, отцов в эшелон посадили. Была в тот день в этих теплушках радость великая и слезы великие. Ехали больше месяца, пути эшелонами забиты, со всей России крестьян везли. В притир лежали, и нар не было, в скотских вагонах. Конечно, больные умерли в дороге, не доехали. Но главное, что кормили на узловых станциях ведро баланды, хлеба 200 грамм. Конвой военный был. У конвоя злобы не было, как к скотине, как мне подруга писала. А как там было, мне эти беглые рассказывали. Область их разверстывала по тайге. Где деревушка лесная, там нетрудоспособных в избы набили. Тесно, как в эшелоне. А где деревни вблизи нет, прямо на снег сгружали. Слабые померзли. А трудоспособные стали лес валить. Пней, говорят, не корчевали, они не мешали.